Глава вторая. На этот раз я вел себя более спокойно. К тому моменту я уже не был тем наивным, потерявшим голову Шнорером, лихорадочно пытавшимся отыскать норку, в которой можно было бы спастись от преследовавших меня измов. Я успел осмотреться, у меня был колоссальный успех, меня теперь называли прямо кудесник. В Минске меня приглашали в самые просторные кабинеты, со мною доброжелательно беседовали, и, несмотря на то, что я скверно владел русским языком и слабо разбирался в реалиях местной жизни, очень скоро сообразил, что местный актив жаждал услышать от заезжего гастролера, обозначившего себя как неизученное явление природы. «Вы полагаете личных просьб или слов благодарности за тот сердечный прием, с каким меня встретили в стране советов? А может быть, признание преимуществ социалистического строя? Ошибаетесь. Всем хотелось знать, как меня принимали на Западе, что писала обо мне буржуазная пресса. Встречался ли я с тем-то и с тем-то, с той-то и с той-то, с Марлен Дитрих, например, или с Чарли Чаплином? Я быстро научился ничему не удивляться. Главное, не выказывать невежество или незнание. Если тебе неизвестно, что означают слова «скоростной бомбардировщик», «досааф», «граница стратосферы», «смычка», «происки классового врага», «агитпроп», «наркомздрав», «мутный поток социальной демагогии», «солнце сталинской конституции», помалкивай и многозначительно улыбайся. Главное, ни в коем случае нельзя упоминать, что я имел дело с Вайскруфтом или встречался с неизвестным Адди Шекльгрубером. Чтобы даже заикаться не стоило. Только обмолвись, и сразу из загадочного явления природы, сумевшего сохранить дистанцию в общении с активом любого политического окраса, известного артиста, имевшего успех в Париже, где я никогда не бывал, майка и провидца, тут же превратишься в долгожданную добычу измов. У меня на весь ярлык империалистического агента, или, что еще хуже, двурушника, и начнут добиваться правды. Дальше тропинка, известная к одной из ям в промозглом осеннем лесу, в которой нашел вечный покой мой коллега Ганусон. Мне было нетрудно скрываться под маской, ведь я какой-никакой, все-таки экстрасенс, и мне не занимать умение отыскивать узкий шириной с лезвия бритвы спасительный мостик, переброшенный через бездну, в которой властвуют измы, жаждущие живой крови. Симу я, конечно, не забыл, но на том базаре, на котором я очутился, у меня не то что возможности. Времени не нашлось отправиться в Брест. Теперь с высоты 14-го этажа остается только сожалеть об этом. Ой-вей, как я мог упустить свое счастье! Как мог расстаться с любимой! Не раз мне приходила мысль, надо срочно отыскать Симочку, но я все откладывал. Откладывал, гастроли подмяли, личную жизнь, точнее, успех гастроли. С начала войны Сима, по слухам, попыталась выбраться из Бреста, решила добраться до своей Кливани. Если она попала в руки к немцам, это до конца жизни будет на моей совести. За это я и теперь на высоте 14-го этажа держу ответ. Все заслонила мысль о том, что если фортуна повернулась ко мне лицом, успею схватить удачу. Чтобы прояснить ближайшее будущее, я прислушался к разговору сопровождавших меня военных. Однако рев моторов напрочь глушил их голоса. Я отважился проникнуть в их мысли, однако не мог уловить ничего, кроме восхищения скоростным бомбардировщиком, на котором мы летели. Десятка-полтора непонятных специфических терминов и мало связанных между собой фраз, например, «наше небо — наша крепость», «самолет — лучший оратор летчика» или «неплохо потрудились на пролетариат буржуазные спецы». К Мессингу это абракадабра не имело никакого отношения. Мессинг для них как бы не существовал, а если и существовал, то в форме некоего бездушного груза, который необходимо доставить к месту назначения и в срок. Вот как раз место назначения больше всего и волновало меня, но я никак не мог докопаться до ответа. Здесь было что-то не так. Военные не производили впечатления слабоумных или, что еще невероятнее безответственных служак. Они не могли не думать о точном исполнении приказа, но они не думали. Это были крепкие, лощеные, умеющие в нужный момент забыть обо всем второстепенном и сосредоточиться на выполнении задания товарища. Возможно, разгадка заключалась в том, что я еще плохо разбирался в советской терминологии, или дело в том, куда не лучше Кёпенника и его дружков были подготовлены к встрече с таким несуразным объектом, как Мессинг. Это был тревожный сигнал. Пытаясь развернуть их мысли в свою сторону, я напомнил о себе. «Я не заплатил за номер в гостинице». Они все трое засмеялись. «Не волнуйтесь, Вольф Григорьевич заплатит. И чемоданчик там остался, и чемоданчик никуда не денется». На этом наше общение закончилось. Их мысли вернулись в привычное русло. Действительно, чемодан ждал меня на аэродроме в громадном черном автомобиле, настоящем «Шевролетте», куда меня посадили сразу после посадки. Счет за номер в гостинице мне так и не прислали. Видно, кто-то действительно рассчитался за меня по счету. Пока мчались по ночному городу, я успокаивал себя фантазией. Было бы неплохо въехать на таком же «Шевролетте», только белым еще более громадным, на наш рынок в Гуре. На рынок сбежались бы все, кто проживал в нашем «Штеттеле». Оркестр пожарников исполнил бы тушь, бургомистр золотой цепью на груди произнес речь. Полицейские едва сдерживали толпу, которая стремилась прорваться ко мне, как хасиды к цадику. Бургомистр заявил бы: «Гура, Кальвария гордится своим сыном!» Все закричали бы «Ура!» и спели сто лят, нехай же нам!» Я не стал бы сдерживать слезы. Схватил бы микрофон и пообещал за свой счет построить среднюю школу, больницу и приют для престарелых. Народ будет в восторге, а мне только того и надо. Я знаю себе, бормотал бы сквозь зубы. «Нате вам, Вельвеля Мессинга, который и в школу никогда не ходил, для которого не нашлось невесты в этом проклятом Штеттеле, вот вам капцан Кортенверфер Вольф Мессинг». Была у меня еще одна мечта, только, пожалуйста, не смейтесь. Неподалеку от Гуры расположено глухое захолустье, называется Черск. Там, на берегу Вислы, темнеет полуразрушенный средневековый замок, говорят, ему лет 600, и принадлежал он когда-то какой-то итальянской королеве. Мальчишка я смотрел с его башни, с осыпавшегося крепостного вала, на речную долину и окрестные сады. В пору цветения яблонь вид был незабываемый. Это были лучшие минуты моего детства. Фантазия рвалась на волю. Я воображал себя хозяином замка. Судил и миловал подданных, отправлялся в поход, ловил рыбу в Висле. Отчего бы, если заведутся денежки, они после этой поездки должны были завестись? Не купить эти развалины и не восстановить их в прежнем великолепии. То, что Черск далеко, и там теперь хозяйничают сынки фюрера, ни капельки не смущало, ведь, убаюканный в машине, я одномоментно погрузился в Сулонг и краем глаза различал в будущем притаившегося на башне красноармейца. Он разглядывал окрестности в странную, V-образную подзорную трубу, затем что-то скороговоркой кричал в телефонную трубку. Вслед за этим в западной стороне гроздями вспыхивали блестки артиллерийских разрывов. Скажете, дурацкие, наивные мечты? Но о чем прикажете размышлять, когда тебя везут через незнакомый город, и ты боишься догадаться, куда тебя везут? Я готовил себя к встрече с очень высокопоставленным лицом. Не надо быть телепатом, чтобы смекнуть, если власти расщедрились на самолет, если к Пономаренко меня доставили два человека, а в самолете меня стерегли трое вышколенных, умеющих прятать свои мысли офицеров, значит, Мессинг пошел в гору, его везут к главному балабосу страны советов. Балабос-хозяин, идиш. Автомобиль подкатил к воротам с пристроенными по бокам массивными будками, замыкавшими громадный деревянный забор. Из правой будки вышел охранник, внимательно осмотрел всех сидевших в салоне, затем створки ворот раздвинулись, и нас пропустили на территорию. Домик, вернее, дача был невелик, одноэтажен с двумя террасами, одна из которых, куда левым боком подъехал автомобиль, была освещена. Меня провели в прихожую, здесь помогли раздеться. Я снял галоши с лакированных штиблет, в которых входил на сцену. И некоторое время мялся, соображая, куда засунуть эту резиновую рвань. Сопровождавший меня охранник указал на коврик перед входом. «Оставьте здесь». Всем позволил мне пригладить кудри и провел в просторный зал, оказавшийся столовой. Здесь находилось 7 человек. Четверо, одним из них был Пономаренко, расположились за длинным, покрытым зеленой скатертью столом. Двое на громадном диване, каждый на своем конце. Ближайшего к входу сидевшего, закинув ногу на ногу, узнал сразу, встречал его фотографию в прессе. Фамилию не мог вспомнить, но был уверен, именно этот человек подписал мир с Гитлером. Балабос не спеша расхаживал по залу. Я направился прямо к нему и сходу выпалил: «Здравствуйте, а я вас на руках носил». «Как это на руках?» — удивился Иосиф Виссарионович. «1 мая на демонстрации». Сталин засмеялся. «Какую демонстрацию вы имеете в виду, товарищ Мессинг? Недавнюю в Минске или прошлую в Германии?» Я испытал замешательство. Сталин раскурил трубку и поинтересовался. «Мне доложили, что вы, товарищ Мессинг, способны заглянуть в будущее. Как сообщают проверенные люди, вы предрекли одному субъекту красные флаги над Рейхстагом. Возможно, вам повезло, и вы угадали». «Так точно, товарищ Сталин, угадал». Хозяин ткнул трубкой в мою сторону. «А если не угадали?» Он пристально глянул на меня. «Не надо скромничать. Если вы действительно дружите с будущим, как расценить ваше заявление об удаче? Как попытку ввести руководство страны в заблуждение?» Меня бросило в холодный пот, и я мысленно обратился за помощью к товарищу Пономаренко, точнее, бросил в его сторону перепуганный взгляд. Однако Пантелеймон Кондратьевич даже бровью не повел. «А еще в Минске...» По предложению товарища Пономаренко мне в ускоренном порядке оформили советское гражданство. Он обещал мне... Он много чего обещал. Теперь я новоиспеченный гражданин 1-го в мире государства, рабочих, крестьян всецело был в их руках. Между тем товарищ Сталин продолжал размышлять. «Такую скромность я бы назвал политическим двурушничеством». Я не сдержался. «Простите, товарищ Сталин, что такое двурушничество?» За вождя ответил сидевший на противоположной стороне стола невысокий круглолицый человечек с простыми стеклышками на переносице. Но прежде он обежал стол, резво приблизился ко мне. Я полагал, человечек спешит представиться, однако скороход помахал перед моим носом указательным пальцем и предупредил: «Не стройте из себя невинную овечку, Мессинг. Мы все о вас знаем». «Не спеши, Лаврентий», — осадил его хозяин. «И если товарищ Мессинг утверждает, что не знает, что такое двурушничество, давайте поверим ему. Объясним, что двурушник — это человек, который внешне предан какой-либо стороне, а тайно действует в пользу противоположной стороны. Двурушник — это один из самых опасных контрреволюционеров. Что же касается вас, товарищ Мессинг, то, надеюсь, вы сознательно приняли участие в первомайском шествии. Следовательно, вы охотно продемонстрируете нам возможности своей, возможно, человеческой психики, а потом поделитесь, каким образом вам удается это делать». Присутствующие, услышав шутку насчет моей, возможно, человеческой психики, рассмеялись. «Я тоже». Затем объяснил смысл задания, просил вручить мне какой-нибудь предмет. Сталин доверил мне одну из своих трубок. Я взял ее обеими руками, затем обратился к присутствующим с просьбой: «Мне нужен индуктор». Стоявший рядом Лаврентий потребовал разъяснений. «Кто такой индуктор?» «Сообщник». «Если человек не желает называть свое полное имя, бог с ним. Не буду настаивать». Я успокоил порывистого Лаврентия и объяснил, что индуктор — это посторонний человек, с помощью которого медиумы берутся отыскивать спрятанные предметы. Руководитель в пенсне, сидевший ближе к выходу, поинтересовался. — Как же вы ищете, товарищ Мессинг? Меня словно молнией пронзило. — Молотов. Вячеслав Михайлович Молотов, нарком иностранных дел. Я ориентируюсь на мысли индуктора, товарищ Молотов. — То есть? Наркому нахмурился и снял ногу с ноги. Индуктор дает мне мысленные указания, а я их улавливаю. Все очень просто. Немного идиомоторики, немного гипноза, я нахожу предмет. Другими словами, вы умеете читать чужие мысли? Подался вперед лысоватый плотный человек, сидевший на другом конце дивана. Позднее мне объяснили, с кем мне посчастливилось повидаться, с самим Кагановичем. Я пытался объяснить, что все дело в неосознанном движении мускулов. Ни о каком чтении чужих мыслей речи быть не может, но было поздно. Все присутствующие разом многозначительно глянули в сторону Пономаренко. Тот заметно побледнел. Чтобы снять напряжение, я доложил, что Пантелеймон Кондратич прекрасно руководит Советской Белоруссией. Однако, с точки зрения тайн человеческой психики, он не может служить индуктором. Он цельный и решительный человек, в чем я успел убедиться. Он говорит то, что думает, и скорее сразу укажет, где спрятан предмет, чем будет петлять и лукавить. Это признание оказалось роковой ошибкой. После этих слов все гости, собравшиеся на даче, замолчали напрочь. Никто не испытывал желания взять на себя роль индуктора и помочь в поисках трубки. Решительный отказ всех присутствующих в зале поставил Сталина в тупик. «Даже такой вопрос, как назначение достойного индуктора товарищу Мессингу, вы не можете решить», — укорил он соратников. «Что уж говорить о войне с Финляндией, которую мы просрали благодаря такому негодному стилю руководства, какой вы демонстрируете сейчас». Эта выволочка не оказала никакого воздействия на членов кандидатов в члены Политбюро. Каждый из них отчетливо представлял, чем могло грозить ему чтение потаенных мыслей. Сталин рассердился. «Что же получается? Мне самому придется прятать трубку, а потом с помощью товарища Мессинга искать ее? Это какая-то чепуха, политическая бессмыслица. Лаврентий, ты у нас отвечаешь за тайные мысли. Тебе и карты в руки. Помоги товарищу медиуму. Считай мою просьбу партийным поручением». Напряжение спало. Все засмеялись. Лаврентий снял пенсне, протер стеклышки и, многозначительно усмехнувшись, позволил себе возразить вождю. «Конечно, поручение партии необходимо выполнять, но товарищ Сталин вряд ли целесообразно использовать меня в качестве индуктора». «Это почему же?» — заинтересовался Сталин. Неизвестный мне Лаврентий объяснил. «Как утверждают свидетели, наш уважаемый гост действительно умеет читать чужие мысли. Они все подписали признание». «Боюсь, что после сеанса нам придется изолировать нашего дорогого госта». Я воскликнул. «Я не умею читать чужие мысли. Свидетели утверждают обратное», — возразил Лаврентий Павлович. «А я привык доверять свидетелям, а особенно их показаниям». Я растерялся. «С таким индуктором мне еще не приходилось работать, тем более демонстрировать психологические опыты с оглядкой на письменные показания свидетелей». Обращаясь к породившему меня небу, я возмолился, пусть кто-нибудь объяснит, кем является этот въедливый и напористый кавказец, какой пост он занимает. Я вновь с надеждой глянул на белого, как лист бумаги, Пономаренко. Тот отвел глаза. Следом меня с головой накрыла волна страха, плеснувшая из стороны всех присутствующих в зале. «Если вы полагаете, что этот страх выражался постукиванием зубов или выступившим холодным потом на лбах, ошибаетесь. Их страх назывался иначе. На общепонятном языке его можно обозначить как ответственность. Это один из самых коварных измов, который только можно выдумать себе на погибель. Поддаваться ему значило окончательно погубить себя. Это я проверил на себе. Этость, как, впрочем, и принципиальность, предполагает, что ее носитель изначально кому-то что-то должен. Более того, несчастный чаще всего испытывает головокружащую радость от того, что допустил эту ядовитую жидкость в свое сердце. Отравленный ответственностью, он полагает, что ему доверили принять участие в каком-то великом и благородном деле. Его страх — это страх радостный, сходный с энтузиазмом, но от этого ему становится не менее страшно. Лазарь Каганович, например, мыслил гулко и отчетливо, и голова гудела, как небольших размеров колокол, от распиравшего его восхищения изобретательностью вождя. Что да, то да, соглашался он, и напористо выражал готовность оправдать великую честь, оказанную товарищем Сталиным, пригласившим его на выступление заезжего гипнотизера. Вождь обязан постоянно проверять тайные мысли руководства страны, и это правильно. В настоящий момент требует от всех предельной искренности и деловитости. Ему нечего скрывать и незачем двурушничать. Но каков Месин, каков Прохвост, что штучка, если хочешь знать мои мысли, вот они. Всякие иные домыслы он изо всех сил гнал из своей достаточно толковой головы. Героический Клим Ворошилов, это я узнал по газетным фотографиям, по привычке мысленно крестился, пронесу меня нечистое. Вячеслав Молотов лихорадочно прикидывал, не заранее ли был подготовлен этот спектакль. И кого хозяин на самом деле метит в индуктор? Не сговорился ли он с кавказским гаденышем, этот специалист по истории партийных организаций на Кавказе, исключен для отвода глаз Ваньку валяет? Если да, кто тот двурушник, чьи мысли Коба решил проверить таким подлым методом? Этот буржуазный спец потом напишет отчет, а ты потом доказывай, что ни о чем таком не думал. С высоты 14-го этажа с гордостью за нашу страну заявляю, Черчилль не ошибся в Молотове. Народный комиссар иностранных дел умел находить выход из любой, даже самой безнадежной ситуации. Он предложил пригласить на роль индуктора сестру-хозяйку Валеньку Истомину. Это предложение, собравшись на даче члена Центрального комитета, встретили на ура, пригласили Истомину. Я попробовал поработать с ней, однако сразу наткнулся на ту же непробиваемо глухую стену. Ей была непонятна цель развлечения, устроенного хозяином, поэтому она всеми силами старалась думать о чем угодно. О наличии чистого белья, об отправке грязного в стирку, только не о спрятанном предмете. В хаосе ее заботливых и хлопотливых мыслей я уловил все тот же отягощающий совесть груз ответственности. Эта милая и скромная женщина никак не могла забыть о долге. Приятно удивил присутствовавший в комнате совсем молоденький, с пухленьким личиком партработник, позднее мне шепнули «Маленков». Георгий Максимилианович, сталинский протеже. Он с предельной проницательностью оценил ситуацию и искренне переживал о своих старших товарищей, за их неуместную в присутствии вождя подозрительность, за их колебания и в проведении в жизнь линии партии о доскональном изучении мыслей всех сотрудников центрального аппарата. Георгий Максимилианович рвался в бой, но как опытный кадровик, к тому же наученный горьким опытом своего бывшего начальника Ежова, сдерживал себя, считая, что пока ему не по рангу высовываться из сплоченных рядов членов Ленинской партии. Если товарищ Сталин поручит ему роль индуктора, он охотно пожертвует собой. Но высовываться с необговоренной заранее инициативой — это грубое нарушение неписанных правил поведения члена ЦК. Тем более, что Георгий Максимилианович был искренне уверен в смысле выступления заграничного работника в очередной проверке молодого и не по чину хваткого Лаврентия. По заслугам ли кавказский выдвиженец сделал такую стремительную карьеру? Даже мой покровитель и импресарио Пономаренко не был свободен от такого рода размышлений. Как отнесется хозяин к словам несдержанного на язык местечкового болтуна насчет его решительности и прямолинейности? Поверите, эта истина открылась мне в такой объемной полноте, что я сразу почувствовал груз ответственности, который я легкомысленно взвалил на свои плечи. Поиск трубки вождя превращался в острое и смертоносное оружие разоблачения двурушников и прочих скрытых контрреволюционеров, засевших в высших эшелонах власти. Если кто-то полагает, что я иронизирую или, что еще ошибочней, издеваюсь, тот глубоко ошибается, потому что именно иронию, не говоря о презрении к людям, я считаю чумой прошедшего века. Лазарь Каганович, например, в начале войны совершил невозможное. Под его руководством были проведены эвакуации и перевод промышленности на восток, за что в 1943 году его удостоили звания Героя социалистического труда. Не ошибитесь также в Молотове, о котором Уинстон Черчилль отозвался в свойственном ему метафорическом стиле. Вячеслав Молотов был, очевидно, разумным и тщательно отшлифованным дипломатом, который составил бы достойнейшую компанию таким корифеям, как Мазарини, Талейран или Меттерних. Тот же Пономаренко, который во время войны возглавил штаб партизанского движения в Белоруссии, были в числе присутствующих пустоватые фигуры, например, Клим Ворошилов, но и этот не раз проявлял чудеса гибкости и изворотливости.